«Моя очередь», — Селена мстительно ухмыльнулась, не переставая выпускать в мир энергию, водить, бум. Тело Криса с грохотом влетело в землю, а после прочертило собой длинную и глубокую борозду, закончившуюся влетом тела в стену старого авианосца, который от силы столкновения даже слегка накренился. А Крис вспомнил, каково это, почувствовать боль, твою. Крис простонал, срывая с себя остатки рубашки, и вылез из металлической дыры, мать. Он снова застыл, когда десятки, а возможно и сотни, огненных шаров раскаленного желтого цвета устремились прямо на него. Не успев оформить мысль в голове, Крис напряг ноги и готовился к маневру улепетывания нахрен от артиллерийской бомбардировки, вот только Селена не позволила этому случиться. «Твои ноги, мои», словно в подтверждение ее заявления, нижние конечности Криса намертво встали на месте, совершенно не слушаясь своего хозяина. С возросшим до небес напряжением, Крис лишь сильнее сжал зубы и приготовился. Бум, бум, бум. К невероятно мощным и болезненным снарядам. Тело бросало из стороны в сторону, разум пронизали многочисленные вспышки боли от спекшейся кожи. В общем, ему было охренеть как несладко. Казалось, что прошли то ли минуты, то ли часы, пока Крис обнаружил себя головой обожженного в дымящемся кратере. Он с трудом поднял корпус, оттолкнувшись руками об землю, так как ноги отказывались его слушаться. Телепатическое вторжение огромной силы со стороны Селены просто не оставляло шансов. Через несколько секунд сама колдунья наклонилась перед ним. Ее изящные пальцы с черными, словно обсидиан, ногтями лениво скользнули по его щеке. Ее глаза, холодные и одновременно безумные от мощного притока мощи, смотрели на него с смесью любопытства и презрения. «О, мой бедный мальчик!» Она усмехнулась, голос ее был наполнен сладким ядом. «Такая сила, такая мощь и такая глупость. Ты, наверное, думал, что все это предназначено для великих дел, для спасения мира, быть может, иди». Крис с болью простонал, когда Селена начала впиваться ногтями в его обожженную кожу. Казалось, что она как минимум сравнилась с ним в физических аспектах способностей, а других аспекта думать не хотелось совершенно. «Нахер, какой ты милый!» С каждым прикосновением голос Селены приобретал все более хищный оттенок, а глаза самым натуральным образом горели изнутри различными цветами. «Настоящий клад, прирожденный инструмент, с помощью которого я, ХМ». Селена будто бы задумалась на секунду. «Мне даже сложно представить, на что я не способна, со всей этой мощью в собственных руках». И в этот момент, когда никто этого не ожидал, позади Селены раздался знакомый голос. «Дедпул пришел и спас день». Звук неожиданной автоматной очереди заставил Криса с удивлением приподнять бровь. И нет, ничего невероятного не произошло. Пули лишь бессильно отскакивали от кожи Селены, которая даже не удосужилась поднять телекинетический щит. Она лишь с нарастающим раздражением смотрела на наемника. «Ты мешаешься?» Селена подняла руку в сторону Уэйда и начала ее сжимать, а наемник начал сжиматься вместе с ней. В невероятно неприятном глазу зрелище Дедпул в буквальном смысле сжали до кубических размеров. Он стал красным кубом из плоти и ткани. «Теперь ты Кубпул», — пробормотал Крис с брезгливой гримасой. За сохранность жизни Уэйда он не переживал, но ощущения от такого должны быть непередаваемыми. «Крис, беги!» С удивлением почувствовав контроль своих ног, Крис встал и оперативно отпрыгнул от скучающей Селены, которую ни капельки не впечатлила его резкая прыть. Прислушиваясь к собственным ощущениям, ее улыбка стала шире. «Не ожидала от тебя, моя дорогая Эмма, таких рисков». Она начала смотреть куда-то в сторону. «Чтобы усилить свое влияние, тебе нужно было подойти ближе, ММ». «О, черт!» Выругался себе под нос Крис и направился следом за устремившейся куда-то в сторону Селены. Градус напряжения внутри него снова возрос. Если верить словам Селены, Эмма была вынуждена приблизиться, чтобы освободить его от влияния телепатии колдуньи. Вот только запредельно усиленная Селена почуяла свою коллегу. Эмма сразу поняла, что Селена ее нашла, поэтому обернулась алмазной формой. Вот только, что она могла противопоставить Селене в принципе. Конечно, ее телепатические навыки были сильнее, но лишь при базовой мощности Селены. С энергией Криса та превратилась в форменного монстра. Ей бы не составило больших проблем убить его, Халка и мерзость вместе взятых. «А вот и наша белая королева», — засмеялась колдунья, сжимая кристаллическое горло Эммы. «Что же ты сделаешь, пташка моя?» Селена повернулась к стоящему в метре от них Крису. Если судить по взгляду, Тот был готов убить Селену самым жестоким и кровавым способом. Вот только сделать что-то он был бессилен. «Отпусти ее», — напряженно вымолвил Крис. «С чего бы? Я пойду с тобой», — сквозь зубы процедил он. «И сделаю все, что прикажешь. Ты думаешь, мне нужна эта блондинистая шлюха? Кристаллы на шее Эммы начали трескаться, чтобы контролировать тебя. У тебя нет власти над ситуацией. Любой твой контакт со мной сделает меня сильнее. А эту тварь...» Селена сузила взгляд и посмотрела Эмме в глаза. «Я хочу удавить собственными руками. Отдай ей желаемое». «Отец», — в шоке пробормотал Крис, узнав знакомый голос. «Затяни ее к себе. Она ведь...» Крис с все более возросшим отчаянием смотрел, как Эмма давится в хватке Селены. «Она станет лишь сильнее. Покажи ей свою силу, откройся, она не устоит. Многие будут желать твоей мощи, но сейчас я покажу тебе, почему я об этом не беспокоился. Просто впусти ее в себя, откройся ей, а я сделаю все остальное. Но, разве у тебя есть выбор?» «Нет», — с возросшей решимостью ответил Крис. «Выбора нет». Селена встретила его рывок к ней с огромной, практически ласковой, улыбкой и распростертыми объятиями. Она даже выпустила Эмму ради подобного повода. А Крис делал так, как велел отец. Открылся ей разумом и искренне пожелал впустить ее в глубины собственной силы. Отдать ей желаемое. И она, как и сказал отец, моментально ухватилась за эту возможность. Крис потерся щекой об мягкую траву, такую родную и знакомую. С самого детства он обожал ранчо их семьи, хоть и знал, что все это нереально. И семья Ирана — всего лишь плод его больного разума. По крайней мере, он думал так до сегодняшнего дня. «Это она?» Селена волнительно выдохнула, устремив взгляд в небо, где огромными буквами отображался его прогресс. «Это сила, это мощь, синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 81-3 этап, синхронизация 2 Доминик Торетто ранг, редкий, 99-3 этап, синхронизация 3 Гаджо Сатору ранг, мифический, 1-5 этап, полагаю, это мое упущение, как отца». Белый мужчина под 50 начал подходить к Селене размеренными шагами. «Я не подготовил Криса к встрече с такими, как ты, с паразитами». Отец деланно печально покачал головой. «Не ожидал, что он так быстро нарастит мощь врагов. Пожалуй, глаза мужчины похолодели. Я лично исправлю эту проблему». Глава 48. Жизнь все-таки хорошая штука. Крис учащенно задышал, почувствовав град пота на своей спине. Осенний ветерок приятно обдувал со всех сторон его полуголое тело, но почему-то он не мог расслабиться, словно только что пережил марафон, либо убрал голову с путей поезда в последний момент. Складывалось ощущение, будто он забыл что-то важное и очень-очень тревожное. Он недоуменно моргнул, когда увидел Дедпула, склонившегося над Аяксом, а рядом стоял Колосс, затиравший очередную речь про все правильное и хорошее. 5 мгновений всего. Они решают, быть или не быть. «Кем, Юрик?» — спросил Дедпул, не отрывая дула от лба Аякса. «Быть героем». Крис и Аякс синхронно застонали. «Люди думают, что герои всегда герои. Утром встал — герой. Зубы чистишь — герой. На работе — герой». Колосс покачал головой, обходя Уэйда. «Не так, только несколько мгновений решают, герой ты или нет, когда делаешь важный вы». Выстрел из пистолета прервал вдохновляющую речь Колосса, вызвав у последнего рвотный рефлекс. «Да». Аякс сдох. «Зачем? Сколько можно было нудить?» — ворчливо спросил Уэйд. «Если носить супергеройские лосины, значит отпускать таких психопатов, как этот, то я пас. Тем более Крис вполне себе». Крис, названный непонимающе, моргнул, оглядывая окружающую обстановку. Многочисленные трупы наемников и мутантов он автоматически отфильтровал. Над Аяксом стоял Дедпул с Колоссом. «И все, Крис?» — Колосс помахал железной рукой перед его лицом. «Ты в порядке? Головой не ударился?» «Я...» — Крис нахмурил брови, пытаясь сформировать мысль, которую сформировать невозможно. «Я... Что тут произошло? В смысле, он же... Гадская мысль не могла никак сформироваться в его разуме. Будто бы слово, которое вертится на языке, но ты все никак не можешь его вспомнить. «Селена!» — бешено закричал Крис, озираясь по сторонам. «Селена, мать его, Галлио! Где эта сумасшедшая сука?» «Хаэм!» — Колосс нахмурился. «Кто? В смысле?» — Крис схватился за голову. «В смысле, кто? Та готичная на всю голову долбанутая колдунья?» Крис Уэйд на удивление обеспокоенно подошел к нему. «О ком ты вообще? Что? Но, как же, действительно, кто такая Селена Галлио? Какая к черту готичная колдунья? И при чем тут Иисус на динозаврах? Что-то он утомился. Ничего ведь не произошло, так ведь? И лишь далекое воспоминание, словно из сна, все глубже и глубже уходило из-под его разума. Воспоминание о встрече. Далекой встрече, которой не было. Кто это? Селена усмехнулась, с интересом рассматривая вполне себе обычного мужчину почти преклонного возраста. «Я его отец», — лаконично представил мужчина. «Я его породил, я его воспитывал, и как любой любящий родитель, должен исправить собственную оплошность». Селена неверующе посмотрела то на Криса, то на отца, а после засмеялась, издевательски и ядовито. «О, Крис, я и не знала, насколько ты жалок». По мановению руки Селены тело Криса воспарило над землей и было опутано невидимой силой. «Ты придумал себе несуществующего отца». Ха-ха-ха-ха. На подобное издевательство Крису даже ответить нечем. Еще в психиатрии ему не единожды рассказывали о возможных причинах подобного недуга собственной психологии. Диссоциативные расстройства, шизофрения, расстройство привязанности. Все говорили ему, что с ним что-то не так. Недостаток внимания, родительской любви. Его внутреннее желание избежать проблем. Разумом он понимал, что отца не существует и он просто сирота из Гарлема, но, сколько бы терапии он ни прошел, отец так и не исчез. «Сильное волшебство», — кивнул отец, рассматривая повисшего в воздухе Криса задумчивым взглядом. «Мутанта с геном X, продукта другой вселенной. Опыт и возраст в несколько тысячелетий, хм», — мужчина встретил азартный взгляд Селены своим холодным. «Враг», который слишком рано столкнулся с Крисом. «Продукт другой вселенной», — покатала она слова на языке. «А знаешь, больная фантазия мальчишки, эта версия отлично ложится на последние проблемы. Мультивселенная, ах», — Селена покачала головой. «Какая хлопотная штука. Но все же ты не осталась в стороне», — продолжил отец, не обращая внимания на то, как его тело поднимает невидимая сила Селены. «Ты не смогла устоять перед соблазном. Ох, мой милый Крис». С предвкушением Селена обратилась к юноше. «Сколько же благ ты мне принесешь, обещаю». Горячим шепотом она продолжила. «Я буду заботиться и оберегать свою самую полезную игрушку». Довольно самонадеянно, скучающе произнес отец. «Ты ведь еще не покорила эту силу, м? Ох», Селена снисходительно усмехнулась. «А кто мне помешает? Ты, я», кивнул отец и разорвал невидимые путы собственной силой. Селена недоуменно моргнула, пытаясь осознать подвиг какого-то ходячего психологического заболевания. «Интересно», — сузились ее глаза, — «а как насчет этого?» Огненные шары с невероятной скоростью устремились на мужчину, но тот играючи отбил их голыми руками. Стоило продукту псионической силы столкнуть с ним, как те сразу же исчезали из реальности. «Неплохо», — расширились глаза Селены, — «но как те кха?» В один момент мужчина стоял в метрах от нее, в следующий — трамбовал собственный кулак в ее желудок, и не спасли ни психические щиты, ни возросшая от поглощения сила. Каждый удар отбивал орган, а любые контрмеры самой Селены легко отбивались, не оставляя на его отце и капли урона. «Ты не Крис», — закричала Селена, когда отец захватил ее волосы в кулак и потащил за собой. «Ты не продолжение его разума, ты такой же чужак, как и я. Кто ты? Я же говорил», мужчина поставил Селену на колени и поднял ее голову в небо. «Я его отец. Остальное тебе знать бесполезно. Да ты хоть отдаленно представляешь, кто я такая, человечишка. Ты – ничтожество. Я – не просто женщина, не просто маг. Я была Медеей Колхидской, когда весь мир преклонялся перед ее гневом и магией. Я водила за нос самого Агамата десятки лет. SNNXXXR Нисцы 9». Она попыталась подняться с колен, но сразу же рухнула обратно, но теперь со сломанным носом. Но все же, захлебываясь кровью, та не замолкла. «Я была Морганой, что держала Камелот в страхе, разрушала великие союзы, играя людьми, как пешками. Я обманула смерть, я питалась жизнями королей, свергала их с тронов, пока вы еще не знали, что значит власть. SNNXXXR Нисцы 9 Аздо из Г+, Аст +++. Я была той, кто шептал на ухо королям и королевам, той, кто сжигал города одним взмахом руки. От севера до юга, от востока до запада, все знали мое имя, боялись его». Селена вновь попыталась встать, но в этот раз лишился львиной доли зубов. Шепелявя и вереща, она не замолкала. «Вы думаете, я могу умереть? Нет, я бессмертна. Я история, я легенда, я страх, который передается через века. Вы не можете убить то, что стало частью мира. Я, Селена Галлио, древнейшая из живущих. Ты не сможете меня уничтожить, ты недостоин даже моего взгляда. Но убью тебя не я». Спокойный голос отца заставил наконец Селену заткнуться. Она с оторопью встретилась с ним взглядом. «Хотя и могу. Кто?» В этот раз голос Селены, которая не могла оторвать полный ужаса взгляд от глаз мужчины, был полон страха. «Кто ты?» Всего лишь отец, беспокоящийся о своем чаде, улыбнулся краешком губ он и потянул Селену за волосы так, чтобы ее взор устремился в небеса. Глаза Селены расширились еще больше, ведь буквы, заполонившие небо, начали разваливаться, пока в один они просто не, бум, засосались внутрь самих себя, а высоко в небе появился огромный зияющий провал всевозможных цветов, чью насыщенность не передаст никакое изображение, будь то видео или фото. От одного вида, от одной красоты и монументальности можно было лишиться рассудка. В небе будто бы появился портал, засасывающий все внутрь себя. Внутри него кружилась туманность, чью отдаленность невозможно было определить. По краям будто бы битое стекло кружились осколки, бывшие до этого небом. «Ты ведь хотела этой силы», – процедил отец на ухо трясущейся от ужаса Селены, которая не отрывала взгляда от неба. «Так возьми же ее, возьму ее всю, без остатка, если сможешь». «А-а-а-а!» Селена начала натуральным образом верещать полным ужаса криком. Тело ее начало биться в нескончаемых конвульсиях, но взгляда она оторвать не могла. «А-а-а!» Отец наконец перестал удерживать древнюю колдунью, ведь та уже не могла избавиться от морока. Ее глаза начали плавиться, а сама женщина длинными ногтями царапала себе лицо, не забывая верещать на всю округу. Зрелище сходящее и калечащее себя Селены Галлио было столь ужасающим, что Крис не мог вымолвить ни слова. «Завораживает, правда?» – обратился к нему отец. «Скорее ужасает», – пробормотал Крис, но, поняв, что отец имеет в виду, посмотрел вверх. «Что это? Сила, недоступная смертным», – лаконично ответил отец. «Моя сила?» – пораженно пробормотал Крис. «Нет, сын мой», – он помотал головой. «Сила – это и есть ты. Что ты имеешь в виду? Тебе еще рано об этом знать», – пробормотал он. «Поговорим об этом в будущем. А пока просто забудь». «Что?» Последнее, что он запомнил, или не запомнил, был пепел, в который превращалась Селена Галлио. «Мне стоит беспокоиться», – Крис оторвался от целующихся Уэйда и Ванессы, которые наконец встретились. К счастью, не произошло того, чего Уэйд так боялся. Ванесса смогла принять его, видимо, сыграла пресловутая сила любви. Ну и убить похитителя девушки, это прям классика романтики. «О чем ты?» – обернулся Крис к улыбающейся Эмме. «Что за Селена?» «Без понятия», – пожал Крис плечами, спокойно, будто бы делал это сотни раз, принимая Эмму в свои объятия. Не было волнения девственника, всего лишь довольство с немалой дозой утомленности после всех событий. «Смотри у меня», – игриво прикусила Эмма его нос, вызвав улыбку. «Хаэм, ты ведь знаешь, что делать в таких ситуациях. О чем это ты?» Недоуменно моргнул Крис. «Да поцелуй ее уже, мать твою!» Раздался голос Уэйда. Ванесса лишь игриво стукнула своего парня в грудь. «Иди нах, Уэйд!» Пожал плечами Крис, встречаясь взглядом с теплыми голубыми глазами. «Я сам знаю, что делать». И, наконец-то, ничего не пошло через одно место. Эмма встретила поцелуй Криса со всей возможной страстью. Да, жизнь все-таки хорошая штука. Глава 49. Рутина. Бывают те пресловутые дни, когда ты встаешь не с той ноги. Будильник приобретает какой-то оглушительный визг, самым наглым образом вырывая тебя из сна. При этом ты чувствуешь, как часть твоей души остается где-то на той стороне. Контраст между теплой кроватью и холодной реальностью учебы или работы сразу же, стоит только встать, вгоняет в жесточайшую депрессию. Ты толком проснуться-то не успеваешь, как тебе уже хреново. И дай бог ты сумеешь оклематься ближе к обеду, частенько такой настрой сохраняется на весь день. Но бывают, конечно, и диаметрально противоположные ситуации. Крис, например, чувствовал, что после подобных пробуждений ничто, даже гребаный апокалипсис, не сможет испортить ему настроение. Хотелось плясать и спеть, как какая-то очередная принцесса из сказок Диснея. Но чтобы сплясать, нужно встать, а это будет настоящим преступлением. Крис удовлетворенно вздохнул, покрепче обнимая Нашу на собственном теле. Как оказалось, Эмма очень любит обниматься. А еще она спит голой. А еще она не одевается после того самого. Смекайте, уже можете представить весь масштаб подобного пробуждения. Обнаженная, тихо посапывающая Эмма уткнулась своим носиком ему в шею, приятные округлости с гладкой кожей восхитительно ощущались на собственном теле, а ноги их переплелись под одеялом. Несмотря на огромную кровать, они обожали обниматься, хоть и не всегда это было удобно. Эмма стремилась к ежесекундному контакту, а Крис не то что против. Всеми руками за, мать его. В общем, было тепло, было хорошо, было просто запредельно сексуально. Крис ласково погладил спину своей возлюбленной, одновременно с этим взяв телефон с тумбочки. Девушка не проснулась, но еще покрепче к нему прижалась. С битвы на заброшенном авианосце прошло 2 недели. 2 невероятно плодотворные недели, которые еще сильнее изменили его жизнь. Для начала стоит отметить, что все его друзья живы, здоровы и счастливы. Джессика в принципе не участвовала в этом инциденте. Крис и Уэйд как-то молчаливо сошлись во мнении, что Джессике не место в зачистке банд. Девушка может и была любительницей крепко кому-то вмазать и матюгнуться, но в душе была слишком мягкой. Хорек был природным сциклом, в прямом и переносном смысле, но информацией их снабжал, будь здоров. Без шуток, информационная осведомленность Хорька была на порядок лучше, чем служба безопасности компании-миллиардника. Все-таки подпольный мир, его стихия. Ванесса, на удивление, осталась полностью невредимой и во время похищения, и после него. Крис, конечно, не был близок с этой девушкой, но одобрительно кивнул, когда она, не без капли юмора, приняла новую внешность Уэйда а-ля Фредди Крюгер. Уэйд получил свой хэппи-энд, правда, не во всем закрыл галочки. Как оказалось, Фрэнсис или Аякс и отдаленно не представлял, как вернуть внешность наемнику, и возможно ли это в принципе. Тот был лишь исполнителем, экспертом в своей уникальной стезе, провоцирование сыворотки гена X в подопытных, то бишь вивисектором и мучителем со стажем. Крису уже закрадывались подобные мысли в голову, еще во времена их первых облав на скрытые базы, но тогда ему не хватило смелости произнести свои подозрения, да и всегда ему казалось, что Уэйд подсознательно знал правильный ответ на свой вопрос, просто не мог смириться с риском того, что Ванесса может его оттолкнуть. Ну, может, Дедпула назвать красавчиком уже язык не повернется, но свою любовь он вернул, а это главное. А что же случилось с ним, Кристофером взрослым во всех отношениях Уоллисом? Ну, он достиг еще одного пика своей жизни. Пффф, нежданно-негаданно Эмма не смогла удержаться и усмехнулась. Ага, грозно нахмурился Крис, одним движением переворачивая Эмму на спину, вызвав у последней визг. Опять читаешь мои мысли. С подобным обвинением он начал безжалостную атаку на ее шею, покусывая и целуя, поднимаясь вверх, пока не добрался до уже привычных, но от этого не менее желанных губ. Крис хотел развить успех непродолжительного сеанса поцелуев, начав с некоторой настойчивостью мять бедро Эммы, но та отстранилась, вызвав приступ вселенского облома. Не сказать, что данный жест был непредсказуемым, но все равно, милый, пропела Эмма с улыбкой на лице, выставив между их губ свой указательный пальчик. Душ, завтрак, одежда, работа. Эмма, никаких «но». Эх, горестно вздохнул Крис, вставая с кровати. Его готовность с ним была не согласна, но ничего не поделаешь. Хорошо, в первые разы еще получалось разводить Эмму на утренние сеансы веселухи, но позже, осознав, что такой подход влияет на работу, та начала жестко следовать за графиком. Молодыми миллиардерами не становятся те, кто наплевательски относится к своей работе, а Эмма была трудоголичкой до мозга костей. Правда, это не мешало ей требовать сладкого во время рабочего дня, и это было не маленьким таким утешением. Да, вместе, с потаенной надеждой пошел Крис за Эммой в ванну, но, нет, захлопнулась у него дверь перед носом. Да, сложно жить с партнером, который любит закрадываться в твои мысли. Никаких, мать его, сюрпризов. Ну, ничего, в квартире Эммы несколько ванн, он не гордый, передер, будет настраиваться на рабочий лад. Так вот, он официально встречается с Эммой, и это было просто охренительно. Он всегда мечтал о девушке, о любовном интересе, который ответил бы взаимностью. И эти 2 недели напоминали настоящий рай, честно говоря. Он больше не чувствовал одиночества, у него были друзья и любимая девушка, высокооплачиваемая работа и невероятные силы. А всего 4 месяца назад он работал у кассы в захудалом магазинчике Гарлема. Приняв душ, побрившись и уложив волосы, Крис сверился с часами на телефоне. У них была оформлена ежедневная доставка на 8 часов. Звонок в дверь ровно в 8 часов утра еще раз утвердил силу денег и качество. Каждый день, без перебоев, минуту в минуту. Приняв от курьера пакета с едой и оставив чаевые, Чаевые Крис с недавних пор оставляет всегда, еще в бытие барменом он осознал, насколько это важный аспект трудовых отношений. Он направился на кухню, где в тонком халатике уже сидела Эмма, без косметики, с легким румянцем от горячего душа, но домашней ее назвать язык не повернется. Даже в таком состоянии она излучала ауру роковой сексуальности. «Спасибо, милый», — подмигнула ему Эмма. Крис лишь закатил глаза. «Так эс», — Крис достал из пакета большую пластиковую миску. «Твой баул с курицей, булгуром, вареной свеклой, тыквой, огурцами, морковкой и красной капустой. Как всегда, сбалансировано, легко и неоправданно дорого для салата, который даже смешать не потрудились». В этот раз глаза закатила Эмма, и Крис с предвкушением достал картонную коробку. «Моя Маргарита, а великолепная, королева всех пицц, Маргарита». Он с гордостью продемонстрировал ей кусок пиццы, будто бы сам ее сделал. «Вот, попробуй, это еда, настоящая пицца. Нет каких-то извращенных начинок, нет тонны теста, которое перебивает вкус. Тончайшее тесто, хрустящий корж, соус, сыр, помидоры, все идеально сбалансировано. Ох уж это ваше уникальное высокомерие, присущее только уроженцам Нью-Йорка. Тут даже итальянцы не захотели бы с вами связываться. Больше головных болей, чем конструктивного спора. Это не высокомерие», — горделиво фыркнул Крис. «У нас лучшая пицца в мире. Это факт. Может быть, Италия и создала пиццу, но именно мы сделали ее знаменитой на весь мир». «Слишком консервативно?» Со скепсисом она обозрела кусок пиццы в его руках. «Я бы не отказалась от авокадо в пицце. Где смелость? Где изюминка?» Крис замер, недоуменно моргнул, а затем расхохотался. «Авокадо? На пицце? Ты серьезно?» «Абсолютно», – парировала Эмма, невозмутимо поглощая свой собственный завтрак. «У нас в Лос-Анджелесе пицца – это искусство. У нас есть пицца с авокадо, козьим сыром, руколой. Моя любимая – с креветками и чили». «Креветки и чили? На тесте?» Крис смотрел на нее так, будто она только что предложила заменить сыр на брокколи. «Да», — невозмутимо продолжила Эмма. «А чикагская пицца? Слои начинки, будто лазанья, глубокая, насыщенная. Это гастрономическая романтика, а не просто тонкая лепешка. Я даже слушать не хочу ничего о Чикаго». Крис поставил свой кусок на тарелку и сложил руки на груди. «Это не пицца, а запеканка в форме теста. Ее вообще есть ложкой надо». Эмма усмехнулась, наблюдая за ним, словно за ребенком, чью игрушку кто-то посмел оскорбить. «А нью-йоркская пицца, по-твоему, это вершина кулинарии? Просто кусок хлеба с томатным соусом и сыром?» «Да», — ответил он, наклоняясь вперед. «Потому что это честно. Это о вкусе, а не о показухе. У нас не надо ничего усложнять, чтобы сделать вкусно». Она вздохнула, подперев голову ладонью. «Ах, Нью-Йорк никогда не изменяет своим традициям. Такая надежная скука». «Скука?» – возмутился Крис. «Ты сейчас хвалишь пиццу, которая больше похожа на салат или пирог, и называешь нашу скучной». Эмма рассмеялась, наблюдая за его горячей реакцией. «Ты так забавно защищаешь ее, как будто это твоя честь под угрозой. Это святое». Она покачала головой, все еще улыбаясь. «Знаешь, ты даже милый, когда злишься из-за пиццы». Крис покраснел и, тяжело вздохнув, остервенело начал есть свой кусок пиццы. «Никто не идеален, как оказалось, ты тоже», – пробормотал Крис удручающе. «Только попробуй у меня заказать пиццу с гребаным авокадо. Возможно, подобным действием ты создашь нового суперзлодея». Эмма лишь хитро прищурилась, молчаливо намекая, что однажды она сделает это ему назло. Подобные диалоги, наполненные легкостью, некой близостью, стали для них привычным делом. Разговоры не о мировом господстве, сверхъестественных силах или лучших методах подчинения противника, а простые беседы, например, о достоинствах пицц разных городов. И эта динамика несказанно радовала Криса, ведь она давала понять, что Эмма больше не всесильный идол в его глазах, а он в ее всего лишь подчиненный или полезная игрушка. Они были любовниками, близкими людьми, которые были не против потратить время друг на друга, даже не осознавая, что тема спора – сплошная пустота ни о чем. Главное, что они были вместе, не так ли? Ну и секс был просто потрясающим, да. Жизнь Крис была великолепна. Прогресс от бедного психопата из Гарлема до нынешнего момента был просто невероятным, если можно так выразиться. Да даже в мелочах, но он уже полностью самостоятельная личность, хоть и зависящая от своих друзей и в особенности от Эммы. Он ведь не стоит на месте, а учится, прогрессирует. Стоя в гардеробной, Крис подмечал собственную эрудицию, точнее, то, чему он научился. Его пальцы перебирали многочисленные костюмы, каждый из них что-то значил, для чего-то предназначался. И он с гордостью отметил, что понимает каждую особенность, от фасона до ткани, их общей значимости, на что и в каких ситуациях они могут намекнуть, что сегодня надеть. Пробормотал он себе под нос: шерсть, или, может, кашемир. Нет-нет, лучше взять смесь с вискозой. Крис кивнул самому себе: синий, надежно. Не слишком я тут главный, но и не извините, что не лежу в вашу жопу. Дальше, рубашка. Хлопок с легким налетом серого цвета. Берем. А вот с галстуком начались проблемы. Крис схватил первый попавшийся, ярко-красный с мелкими точками. Примерил. Посмотрел в зеркало и тут же скривился. А нет, это не галстук, это сигнализация. Если кто-то на меня посмотрит, у них глаза застрянут в этом узоре. Что он вообще делает в моих вещах? А-а, очередная проверка от Эммы. Слишком топорно, моя дорогая, слишком. Прям теряешь форму. После долгих поисков он выбрал темно-бордовый, матовый, едва заметный, но подчеркивающий цвет рубашки. Он начал завязывать узел, но тут же остановился. Сделает вид, что так и не научился завязывать галстук. Эмма сделает вид, что поверила и поможет. Дальше их уже традиционный флирт. Боже, какой же он гений. Что насчет обуви? Простая, но стильная. Классические дерби из гладкой черной кожи отлично подойдут. Последним штрихом стали часы. Скромные, с кожаным ремешком и чистым циферблатом. А да, теперь я точно выгляжу, как человек, который может скормить мамонтов курсами о миллионах и как на самом деле легко их заработать. Он шагнул назад и посмотрел на себя в зеркало. Это был другой Крис, уверенный, собранный, но все еще с искоркой того простого парня, который только начинал свой путь. Он улыбнулся, а потом рассмеялся. Даже в рутине есть свой неповторимый шарм. А, глава 50, безграничность. Крис стоял посреди заброшенной свалки металлолома, напоминающую недавнюю у авианосца, ощущая, как пространство вокруг словно сжимается под весом его напряженного взгляда. Он глубоко вдохнул, стараясь сосредоточиться, но в голове все путалось. Использовать синий, значит понимать суть притяжения, осознавать, что пустота может стать силой. Но для Криса это было нечто большее, чем просто физика или энергия. Это было использование энергии, о наличии которой он может и догадывался, но как-то пощупать ее раньше не мог. Словно новый орган, новый цвет в его восприятии, который ты вроде как знаешь, как задействовать, но знать и уметь – это две совершенно разные вещи. «Окей, Крис, ты можешь это сделать», – пробормотал он, вытянув руку перед собой. «Притягивать материю? Что тут сложного? Это просто как магнетизм, только без магнита, и с использованием какой-то волшебной силы. И вообще, в жопу магниты, моя сила намного круче». Он сосредоточился, чувствуя, как энергия начинает накапливаться в ладони. Она была похожа на крошечное волнение, где-то на грани восприятия. Воздух вокруг стал плотнее, тише. Казалось, что даже звук его дыхания задержался в пространстве. Первые два шаблона, Берсеркер Геракл и Доминик Торетто, делали все за него. В смысле, основные навыки, которыми они прославились, были неотъемлемой частью их сущности. Как сила и прочность Геракла, так и интуитивное понимание транспорта Домина, все это стало частью Криса. Конечно, объединение их сущности с Крисом исключало характер, привычки, опыт и память, но Крис был уверен в том, что на этом уровне, например, не сильно уступит Доминику Торетто в гонке. Но третий шаблон, Гаджо Сатору, стал новым испытанием, неким вызовом, который он должен будет преодолеть. Ведь Сатору был волшебником, мать его, и Крис теперь тоже волшебник. Он Гарри Поттер нового поколения, мать его, ну, не совсем. По сути, навыки волшебства Гаджо Сатору были приближены к способностям мутантов, уникальной силе, которую нужно развивать. Чем же? Талантом, например, или долгими тренировками, знаниями, в конце-то концов. Оттого Крис не мог использовать синий, первый доступный навык Гаджо Сатору. Почему? Нужно держать в голове тот факт, что Крис не был довольно прилежным учеником. Он, видимо, прогулял те самые курсы молодого волшебника. Он знал, как создать синий. Он понимал, какие механизмы и подводные камни могут быть у этого приема убер-пупер волшебства. Но это не означало, что он в раз возьмет и создаст неизвестное волшебство. А синий, что-то глубинное подсказывало, был чрезвычайно гениальным, но оттого не менее сложным для освоения волшебством. Для начала, что это за зверушка вообще? Синий – это мощная техника манипуляции пространством, использующая энергию для создания искусственного дефицита массы, сжимающий все в пределах области действия в одну точку. Эта способность позволяет Крису вызывать разрушительный эффект, напоминающий черную дыру, которая притягивает врагов и объекты, нарушая их позиции и вызывая хаос на поле боя. Вот так выглядит официальное описание его шизофрении. Фантазм ранг Б. Синий. Создает искусственный дефицит массы в определенной точке, находящейся под вашим контролем. По сути, это эффект сжатия пространства, приводящий к тому, что все вокруг втягивается внутрь. Но данное описание не передает и сотую часть усилий, которую нужно приложить к созданию этого волшебства. Все остальные знания приходят на интуитивном уровне. Условно поделим синий на этапы. Первое. Осознание пустоты концепции массы. Пространство – это не просто пустота, оно обладает определенной плотностью, структурой и энергией. Синий создает точку, где энергия искусственно устраняет массу, создавая ее отрицательное значение. Нужно представить, что ткань пространства натянута, от напряжения на его лбу выступил пот. Синий образует разрыв в этой ткани, куда все вокруг стремится, чтобы восстановить баланс. Этот процесс требует точного понимания гравитации, инерции и структуры материи. Тяжеловато для человека без диплома из Хогвартса МММ. Второе. Создание точки с отрицательной массой. Анализ окружающей материи. Крис сканирует пространство и примеряется к точке над своей левой рукой. Фокусировка энергии. Используя свою собственную энергию, в простонародье мана, он создает нулевую точку, лишенную массы. Эта точка становится центром притяжения. Вот только удержание точки требует баланса. Слишком большая энергия разрушит структуру точки, а слишком слабая сделает ее нестабильной. Ведь пространство в каждый момент времени стремится к возвращению своей структуры. Третий и последний этап – наращивание мощи и применение на практике. Вот здесь то и возникает основная проблема. «Вот оно», – прошептал он, прищурившись, «почти». Но вместо ожидаемого притяжения или искажения пространства точка превратилась в едва заметный голубой огонек. Он медленно парил над его ладонью, слегка мерцая. Крис нахмурился. Это все, огонек мерцал, будто насмехаясь над его усилиями. Крис попробовал сосредоточиться сильнее, вложив в это все свои силы, но ничего не изменилось. Энергия ускользала, не поддаваясь его контролю. Он опустил руку и выдохнул, чувствуя усталость. Создать синий оказалось намного сложнее, чем он ожидал. Это было не просто физическое усилие, это требовало понимания самой сути манипуляции пространством. Технически-то он может и этот пердеж выпустить во врага, но притянуть он сможет разве что волосы в носу своего оппонента. Главная сложность в наращивании мощи без нарушая баланса, пробормотал он, вновь формируя на ладони огонек. Слишком мало, синий исчезнет, слишком много, синий порвется. На этот раз он попытался не навязывать своей воле энергии, а позволить ей формироваться естественно. Пространство перед ним начало слегка дрожать, воздух завихрился, а точка стала ярче. Она росла, пока не достигла размера небольшого меча. Ближайшая пыль начала втягиваться внутрь, а потоки осеннего воздуха вдруг резко устремились со всех направлений. Да, вот так, но, к его разочарованию, сгусток энергии вдруг исчез, оставив за собой едва заметный след. Крис бессильно опустился на землю, вытирая пот с лба и отряхивая ладони от скоплений пыли. Ладно, это сложно. Кто бы мог подумать, что создать черную дыру в руке окажется сложнее, чем оторвать врагу голову. В глубине души он понимал, что однажды он сможет использовать синий так, как это делал настоящий мастер, Гаджо Сатору. Но пока ему нужно было принять свои ошибки и продолжать тренироваться. Даже если сейчас все, что он мог создать, это крошечный, едва мерцающий огонек. В принципе-то он понимал, в чем заключается проблема. Недостаток опыта в манипуляции внутренней энергией, название которой он еще не придумал. Ему просто недостает контроля над собственной силой. Это не Геракл. Топорная больше силы здесь не поможет. Шаблоны синхронизации однозначно преподнесли еще один сюрприз. Как оказалось, чтобы освоить приемы мифических личностей, придется попотеть. Но в принципе Гаджо Сатору оправдывает свой мифический, его самый престижный, ранг. Этот неизвестный японец должен быть посильнее Геракла. Причем намного, судя по всему. Так, что там по процентам? Синхронизация 3 Гаджо Сатору ранг, мифический, 2-3. Единственным утешением стало то, что тренировками можно было поднять ранг Сатору, вот только немного. Основным двигателем прогресса в его силах всегда был конфликт. Превозмогай, мать его, но, первый открывшийся фантазм сразу же воодушевил его, хотя он тогда не знал, что использовать его сразу он не сможет. Фантазм ранг, А+, безграничность, в небе и на земле, из достойных лишь я. Врожденная техника клана Гаджо, которая предоставляет пользователю контроль над пространством на фундаментальном уровне, позволяя манипулировать расстоянием, материей и энергией. Целые поколения одна из трех великих семей искала способ наилучшего использования собственного дара, а Гаджо Сатору, их шедевр, сублимация всех их молитв, достойнейшая из достойнейших. Не каждому члену клана Гаджо дарована возможность реализовать свой дар даже на 10-ю долю возможного, но вы, избранный, не входите в их число. Путь будет нелегок, но награда того стоит. Безграничность делится на производные, основные направления, заточенные на наиболее эффективную манипуляцию пространством. Фантазм ранг, А, бесконечность. Слишком малый процент синхронизации, избранный. Фантазм ранг, Б, синий. Создает искусственный дефицит массы в определенной точке, находящейся под вашим контролем. По сути, это эффект сжатия пространства, приводящий к тому, что все вокруг втягивается внутрь. Фантазм ранг, Б, красный. Слишком малый процент синхронизации, избранный. Фантазм ранг, Б+, пурпурный. Слишком малый процент синхронизации, избранный. Примечание. Проклятая энергия была заменена на ближайший аналог. Во-первых, не синий является его первым и единственным фантазмом Гаджо, а безграничность. При этом фантазм содержал в себе 4 других фантазма, один из которых просто ранга. Прям какой-то водопад из приятных сюрпризов. Киндер-сюрприз и матрешка в одном лице, ё-моё. Во-вторых, это его второй, после 12 великих подвигов, фантазма класса. При этом ранг имеет плюсик, а это означало, что безграничность официально его сильнейший навык. Теперь-то нужно понимать, какой потенциал скрыт в этом фантазме. Безграничность позволяла ему манипулировать пространством, а бесконечность, синий, красный и пурпурный были всего лишь самыми лучшими методами этой самой манипуляции. Но дальше возникли подводные камни. Например, без определенного процента синхронизации остальные производные фантазмы не будут открыты. Но тут в принципе, все предсказуемо. В будущем возросший процент синхронизации, так и так усилит его контроль над энергией. Звонок телефона оторвал его от усиленных размышлений. «Да, понял, скоро буду. Ничего не трогайте». Конечно, он приходил тренироваться при любой подходящей возможности, но в его жизни имелись и другие обязанности. Отношения с Эммой и работа. Черт, да он в угоду тренировок даже сократил свои походы в бар сестры Маргарет. Джессика вконец разнылась о том, что он разбогател и сразу всех их забыл. Естественно, нытье было скрыто за тонной не самого приятного пьяного мата. В общем, как бы сказал любой повзрослевший и функционирующий в обществе геймер, гринд гриндом, а жить то на что то надо. Глава 51. Случайности не случайны. Когда Крис только попал в Frost International, в этот блестящий мир конференц-залов, костюмов за 1000 баксов и языков, которые звучали, как иностранный даже на родном английском, он был абсолютно потерян. Казалось, каждый знает свое место, каждый понимает, что делать. А он был сразу бросающимся в глаза чужаком, выделяющимся и создающим неловкость каждым своим движением. Но, шаг за шагом, он начал разбираться. Сперва это были мелочи, как правильно отвечать на звонки, заполнять электронные таблицы и следить за расписанием Эммы. Но только-только сделав первые шаги, Крис понял, что его путь в мир корпоративной культуры только начался. Правда, это не отменяло того факта, что за ним следила Эмма, высшее должностное лицо, которое закрывало глаза на абсолютно любой косяк. Оттого Крис учился лишь усерднее, стыд подгонял вперед. Захоти он сам устроиться в крупную компанию, его бы не приняли, а даже если бы взяли, он бы вылетел на первой неделе подобной халтуры. Теперь он мог собрать информацию из 10 разных отчетов и сделать из них один, понятный даже тому, кто смотрит только на заголовки. Научился вести переговоры, и не просто махать кулаками, а действительно слушать, находить компромиссы. Ведь даже если человек обязан предоставить тебе информацию или сопроводить к лицу, которое может эту информацию дать, это не значило, что они этого хотят. Ведь люди, не роботы, личные взаимоотношения штука такая, с подвохом. И самое сложное, это не профессиональная документация и множество терминов. Это уверенность. Нужно осознать, что ты имеешь право быть здесь, что твой голос важен, что ты можешь встать в одном кабинете с людьми, которые учились в Гарварде, и сказать свое мнение. Это не произошло за одну ночь. Были ошибки, даже серьезные. Но он учился. Он стал более организованным, более щепетильным, внимательным и никогда не ослаблял напор. Отношения с Эммой, бывшие до этого всего лишь слухами, лишь укрепили его во мнении, что он должен перестать быть балластом. Внимание к деталям обязательно. Подготовка, подготовка и еще раз подготовка. И ни в коем случае не вспоминать свое первое собрание, на котором ты не смог вымолвить ни слова. 7% лишь за этот месяц, до конца квартала предсказывают рост от 15 до 20, Крис уверенно отмечал графики на интерактивной доске. Особенно удачно сработала инициатива с внедрением линейки экологически чистых материалов. Кто бы что ни говорил, но забота об экологии – это слоган нового века. Зумеры просто обожают все зеленое, и я говорю не только о травке. Присутствующие в зале кивнули, а Эмма слегка приподняла бровь, будто не ожидала от него такого. Один из акционеров решил проверить его, точнее, инициативу Эммы, которую презентует он, на прочность. А что насчет бюджета? Ваши прогнозы кажутся слишком оптимистичными. Вы уверены, что сможете уложиться? Логистика все пересчитала несколько раз, без промедления кивнул Крис. Мы исключили из списка неэффективных поставщиков и нашли новых, которые дают нам скидку за долгосрочные контракты. Кроме того, расходы на транспортировку сократятся, потому что мы обновили маршрутные сети. На слайде номер 9 есть детальный график, если хотите взглянуть. А что по маркетингу? Вы ведь рассчитываете не только на заботу об экологии? Мы включили в кампанию коллаборации с популярными блогерами и добавили интерактивные элементы в онлайн-платформы. Геймификация и участие в создании контента через наш новый флагманский смартфон – то, что они ценят больше всего. Кроме того, наш новый софт предлагает огромный спектр инструментов не только для потребления, но и для создания контента. И, Крис ухмыльнулся, мы смогли договориться об аренде павильона на грядущем Stark Expo. Воспользуемся ажиотажем вокруг Железного Человека. Все, к чему он сейчас прикасается, превращается в золото. Остальные акционеры остались под немалым впечатлением. Конечно, план придумывал не он, да и презентацию создавал не единолично, но сам факт того, что именно он провел презентацию, несказанно радовал. После окончания встречи Эмма прильнула к нему и поцеловала в щеку. Не так уж и плохо для парня, который когда-то путал EBITDA с именем актрисы. «Я учусь у лучших», — ответил Крис с искрой юмора, и в ее глазах появилось довольство. Компромисс и корпоративная этика – это далеко не все. Нужно уметь направлять свой собственный драйв, гнев в нужное русло. Иногда нужно будить своего внутреннего бандита. К счастью, у Криса с подобным проблем не возникало. Что вы имеете в виду под «он занят»? Вы должны понимать, что у финансового директора. Значит так, перебил жестко он секретаря. Это проблема мистера Хендрикса, что он взял отпуск во время критической стадии подписания контракта, спихнув все на собственного заместителя. Это его и только его проблемы. И теперь, когда нежданно-негаданно пришел дедлайн, он, видите ли, занят. Мисс Фрост ждет его через неделю либо с готовым контрактом, либо с заявлением по собственному желанию. Другого выбора у него нет, так и передайте. Понял. Хорошо все-таки чувствовать себя компетентным. Конечно, Крис не стал профессионалом во всех сферах деятельности огромной компании, но и дилетантом он не был. Точнее, в этих стезях на практике то он был дилетантом, знал, как все работает, а большего ему пока и не надо. Так вот, жизнь идет своим чередом, работа, отношения, как неожиданно. Ваши, офицер полиции подвел его к клетке, замыкающей камеру, где сидело около 20 человек, к обезьяннику, если проще. По краям камеры забились представители разных маргинальных прослоек общества, а в самом центре, в своеобразной зоне отчуждения, сидели те, за кем он пришел, индифферентный ко всему хорек, храпящая как несколько танков Джессика, и радостный, без своего костюма, Уэйд, махающий в его сторону рукой. «Знать их не знаю», — невозмутимо ответил Крис. «Погоди, забери нас отсюда. Куда ты намылился, мать твою?» Несколько звонков, и Крис сидит вместе с знакомым корпоративным юристом и своим полицейским. Были они в камере для допросов, комнате, где наиболее удобно общаться с адвокатом. Перед ними сидел первый подозреваемый, Джессика Джонс, уроженка Нью-Йорка, 26 лет, безраб. «Я частный детектив, безработная», — кивнул полицейский. «Задержана за осквернение культурного символа». «Да как то само получилось», — фыркнула Джессика, плотнее кутаясь в шарф. «Что случилось?» — вздохнул Крис, чувствуя головную боль. «Где эта троица? Там жопа. Хорошо еще, что его с ними не было, тогда бы жопа была побольше. Но раз он не при делах, то может занять осуждающую позицию. Мы сегодня хотели прийти к тебе на работу. Я был занят. Приехали в финансовый квартал, ну знаешь, где повсюду хлыщи с палками в жопах, прямо как ты». «Дальше, Джессика», — вздохнул Крис, почувствовав укол стыда. «Но он действительно был занят деликатным делом. Короче, пошли мы прогуляться и пришли к Боулинг-грин. Знаешь, там статуя такая, бронзовый бык», — кивнул Крис. «Короче». Джессика, еле стоявшая на ногах, посмотрела по сторонам, не понимая, что вообще происходит. Кто-то что-то кричал, Харек заплакал, а Уит крутил в руках катаны. Подойдя к непонятному объекту, валящемуся на земле, она со смешком подняла огромный бронзовый фаллос, принадлежащий статуе быка. Хех, усмехнулась Джессика, но вдруг почувствовала, как алкоголь просится наружу. «Бу-э-э-э, ты!» Крис медленно моргнул. «Ты блеванула в причиндалы быка». «Эй!» – нахмурилась Джессика. «Я блеванула не потому, что это были причиндалы быка. Если бы это были причиндалы другого животного, например, слона, я бы тоже туда блеванула». «Да не в этом дело!» – заорал на нее Крис. «Что они там делали? Почему они на земле валялись? Да мне откуда знать?» «Понял». Крис повернулся к полицейскому. «Офицер, вердикт, штраф, $1000, пожал плечами он. «А можно еще сверху ее в отрезвительно полгодика где-то? Ты гребаный предатель». Уэйд был следующим. «Атакующий бык – это какой-то древний артефакт, гипнотизирующий своих жертв и заставляющий их гладить его причиндалы. И короче, Харек, Харе-йо-йок». Уэйд со стервенением тряс плечо своего друга, который не мог оторвать рук от причинного места бронзового быка. А это означало только одно. Его друг был заколдован темными силами. «Ну все, бык». Уэйд сбегал на машину и вернулся с двумя катанами в руках. «Ты допрыгался. Хи-я-я-я». «Понятно», — невозмутимо кивнул Крис. «Офицер, можно посадить человека за тупость? Боюсь, что нет». «Эй, Уэйд, сука», — потер Крис свою переносицу. «Вот какой должен быть скачок в логике, чтобы прийти от...» «Погоди, что Харек делал? Он гладил яйца и хер быка. С ним поговорим попозже», — кивнул Крис. «Вот скажи мне, как ты пришел от мой друг извращуга гладит яйца быка, да достану катаны и наведу справедливость? Я с того случая опасаюсь любых потенциальных проявлений волшебства». «Какого случая?» «Ну, помнишь, ту колдунью?» «Какую нахрен колдунью?» «Слушай», — Уэйд глубоко задумался. «А я не помню. Короче, его в жопу. Платите, вытаскивать я его не буду. Не бросай меня здесь. У меня рожа напоминает огромный анус. Зэки от меня и мокрого места не оставит. Есть такая примета», — дрожащим голосом говорил Харек. «Если потереть яйца быка, то станешь богаче». Так вот, Харек с бешеным выражением лица и налитыми кровью глазами остервенело гладил фаллос и яйца бронзового быка. Уэйд хотел образумить своего друга, но ничего не добился. «Его сразу нахрен на электрический стул», — с мертвым выражением лица постановил Крис. «Да погоди ты. 10 минут до инцидента X. Недалеко от Боулинг-грин, под одной из высоток финансового района шел Харек и размышлял на тему тупых примет. Серьезно? Погладить хер бронзового быка? Нет, чисто ради прикола. Он, конечно, и потрогал его только что, но как-то богаче он себя не ощутил. Ну и тупые же эти приметы. Что?» Глаза Харка расширились. Ведь прямо с неба на него начали валиться 100-долларовые купюры. Это работает. Пока юрист и офицер полиции обсуждали, какими способами они смогут вытащить этого придурка, Крис сидел на месте и обливался потом. Как оказалось, он тоже причастен к этому инциденту. «Слушай, Крис, смазливый выпускник Гарварда, недавний работник Frost International, такой же, как и он, держал в руке пачку купюр. Тебе ведь не помешают эти деньги, а ты решил проспонсировать меня?» Иронично выгнул бровь Крис, давя внутри приступы бешенства. «Слушай, мы оба понимаем, что такому, как ты, не место около Эммы», — с особой нежностью он выделил имя его, девушки. «Рано или поздно, но ты ей надоешь, а так хоть немного заработаешь. Как тебе?» «А, отличное предложение», — Ласково улыбнулся Крис. Через несколько минут, в пустом кабинете с панорамным окном, 50-й этаж, умоляю прекрати, орал какой-то ублюдок, чье имя он так запомнить и не смог. Орал он, кстати, в положении вверх ногами. За ногу его держал Крис, выставивший свою жертву в окно, и лишь его хватка отделяла этого придурка от запоминающегося, но непродолжительного полета вниз, к встрече с асфальтом. «Ну что, сука?» – злорадно ухмыльнулся Крис. «Где твои деньги, а? Ори погромче. Может быть, они вернутся и спасут тебя, тварь. А-а-а!» Что иронично, деньги начали выпадать из его пиджака, прямо на случайных прохожих внизу. Ну или не совсем случайных. Глава 52. Клуб адского пламени. Инцидент с одновременной поимкой трех идиотов, если по-простому друзей, стал лишь небольшим отвлечением в его повседневной жизни. К слову, уже тем же вечером они засели в баре и, громогласно обхохатываясь, кидались друг в друга оскорблениями и подколками. Ну, в большей степени Харька, но он к этому привык. Так вот, жизнь шла своим чередом, как нежданного-негаданно Эмма решила, что он готов. Завтра мы идем в клуб адского пламени. И все. У него выбора в этом вопросе не было. Конечно, Крис не отказался бы, даже если Эмма попросила заранее, но иногда его напрягали ее доминантные наклонности. Не в постели, конечно, Эмма никак не могла выдержать его напора, но в повседневной жизни. Эмма вообще отвыкла спрашивать или интересоваться чужим мнением, а их отношения не давали Крису сделать что-то большее, чем периодические ворчания. Слишком уж большое имела Эмма преимущество в виде своих прелестей. Неужели именно так становится каблуками? Так вот, клуб адского пламени, современная масонская ложа, собрание элит и так далее и тому подобное. Крис, слегка взволнованный, шел за Эммой по темному коридору, освещенному лишь приглушенными красными лампами. Он ожидал, что клуб адского пламени будет чем-то вроде строгого делового собрания элиты, возможно, зал с высокими потолками, золочеными украшениями и костюмированными гостями. Однако звук приглушенного баса и громкий смех говорили о совсем другом. Когда двери распахнулись, Крис удивленно остановился. Перед ним открылась роскошная, но определенно неофициальная сцена. Мраморные колонны и хрустальные люстры соседствовали с зеркальными стенами и изящными танцовщицами на подиумах. Все освещение представляло из себя ярко мигающие огни самых разных оттенков. Уютные кожаные кресла занимали представители высшего общества, смеясь и поднимая бокалы с редчайшими сортами виски и шампанского. Крис представлял под клубом адского пламени какой-то бальный зал, а на деле получил высокооплачиваемый клуб. Это и есть клуб адского пламени? Крис покосился на Эмму, которая сдержанно улыбнулась. «Ах, Крис, ты думал, что это будет очередное заседание совета директоров?» Она грациозно поправила свое белоснежное платье. «Нет, милый, здесь решаются дела, но в непринужденной обстановке. Все, что ты видишь, это пыль в глаза непосвященных». Она провела его мимо барной стойки, где бармены в строгих костюмах подавали напитки из богато украшенных бутылок. Это не похоже на деловую встречу. Крис оглянулся на танцовщицу, исполняющую фривольный номер на сверкающем подиуме. Его брови взлетели выше, когда танцовщица сняла лифчик и кинула его на лицо какого-то мужчины. «Потому что ты все еще думаешь, как человек, а не как игрок», с ухмылкой заметила Эмма, отведя его к кожаному дивану в углу. «Клуб адского пламени – это место, где власть и соблазн идут рука об руку. Быть членом клуба адского пламени – значит уметь наслаждаться всеми, абсолютно всеми, гранями власти. Упивайся ей, Крис, наслаждайся ей, но помни, что слепое потакание своему эго лишит тебя этой самой власти». Крис, все еще не зная, как реагировать, опустился на диван, но их разговор прервали громкие голоса. Когда он поднял голову, его взгляд встретился с фигурой, от которой даже ему стало немного не по себе. Себастьян Шоу, как всегда, безупречно одетый в черный костюм, стоял в окружении своих подчиненных, в которых с первого взгляда можно было определить мутантов. Черт, да тут был буквально какой-то бес из ада. Красный, с хвостом и рогами, мать его. Крис впервые встречает черного короля, но, пожалуй, его он запомнит надолго. «Эмма», — сказал он, останавливаясь перед ней и не обращая внимания на Криса. «Всегда рад видеть тебя в наших скромных стенах, но, похоже, ты решила усилить свою свиту». Его взгляд скользнул по Крису с ноткой насмешки. Эмма, не теряя своего ледяного самообладания, встала навстречу. «Себастьян, у меня нет времени играть в твои маленькие игры. Мы все знаем, что ты тратишь больше времени на провокации, чем на управление клубом». Шоу приподнял бровь, ухмыльнувшись. «Ты все такая же амбициозная, как всегда, Эмма. Но я всегда отмечал важность рационального подбора собственных врагов. До недавнего времени мне казалось, что ты образцовый представитель трезвого рассудка, но, видимо, я ошибался. Я показала зубки именно тогда, когда это было уместно», – парировала она. Напряжение между ними было настолько ощутимым, что Крис инстинктивно подался вперед, готовый встать. Шоу заметил это движение и чуть склонил голову. «Твой новый телохранитель», – сказал он, словно изучая Криса под микроскопом. «Наивный, слишком прямолинейный. Ты знаешь, что такие игрушки ломаются быстрее всего». Крис, наконец, встал и встретился с Шоу взглядом. «Эта игрушка совсем недавно выбила мозги другой твоей игрушки, типа того», — усмехнулся Крис, встав около Эммы. «Знаете, иногда они дают сдачи. Историю игрушек не смотрели, ММ?» Шоу усмехнулся, но блеск в его глазах отдавал арктическим холодом. Со смешком покачав головой, он обратился к Эмме. «Белый король здесь», — Шоу, совершенно не беспокоясь, сел на их диван. «Можешь выстраивать свою карточную плотину, а я бы с удовольствием поговорил с твоим любовником». Эмма ослепительно улыбнулась и поцеловала Криса в щеку. «Дорогой, будь так добр, составь компанию нашего черному королю». «Я?» Крис удивленно уставился на свою девушку, совершенно не понимая, что она имеет в виду. Буквально минуту назад он размышлял, какие кости будет ломать Шоу, а сейчас должен составить ему компанию. «Да, не силен он, конечно, в этих силовых играх. Ну, ладно, не беспокойся. И я, и Шоу, понимаем, что время прямой конфронтации еще не пришло. Просто поговори с ним, пока я разговариваю с Белым Королем. И, пожалуйста, постарайся никого не убить». Проводив Эмму удивленным взглядом, Крис отметил то, что свита Шоу отошла от них двоих. Себастьян налил им по бокалу янтарной жидкости. Крис принял его без вопросов и отхлебнул из собственного бокала. «Похоже, тебя уже приучили к лоску», — Шоу задумчиво осмотрел его с ног до головы. «Но ведь с первого взгляда понятно, что тебе неуютно в этой компании». Неподалеку от них визгнула и засмеялась танцовщица, которую беззастенчиво лапал какой-то старик. «Знаешь», — продолжил Шоу, — «есть люди, которым просто непривычен другой, более высокий и неограниченный уровень жизни. Но стоит дать власть им в зубы, как те моментально становятся своими. А бывают и те, кто просто, кому просто не нравится шик высшего общества. Ты как раз из таких». С подобным утверждением Крис был полностью согласен. Может быть, ему и нравились деньги, но власть, как средство самоутверждения, его не утешала. Хотя еще год назад он о подобном и мечтать не мог. А клуб адского пламени – это как раз-таки сборище всех безбашенных миллионеров и политиков. Честно говоря, ему больше нравилось в баре сестры Маргарет. Конечно, вокруг одно некультурное отребье, но рядом были друзья, которые понимали его. Да и корпоративная этика и жизнь была так себе, хотя Крису и нравилась собственная возрастающая компетентность, будто бы он перестал быть необразованным мальчиком из гетто.